Глава 120. Куб Веспасиана. «Участие сэра Генри меня изумляет», — проскрипел в костях голос Лоубер, словно говорящая мигрень во всем теле. «Видимо, у него были тщательно скрываемые неуспехи в делах. Так оно обычно и бывает». «Как так?» — спросила Флинн, забыв, что они не одни, и что ей в любом случае нельзя отвечать Лоубер. «Что?» — встрепенулся Аль-Хабиб. Легкая теплота в запястьях. Флинн опустила взгляд и увидела, что железные наручники рассыпаются, будто спрессованы из сухого бурого талька. Гранит под правой рукой тоже превратился в тальк и дымком клубился между пальцами, а из бывшего подлокотника лезло что-то твердое и гладкое — леденцовый пистолет. Рукоятка в форме попугайчьей головы настойчиво вжималась в ладонь. «Пора кончать», — сказал мужик с балкона старику с цилиндром, будто что-то почуяв. И Флинн поняла, что речь об атаке дронов на Сальветру. «Отдайте приказ своим людям». «Сюрприз», — сказала Флинн. И вот она снова у Дженнис на диване, накачанная Бертоновым будильником. Только сейчас она стояла, держа пистолет, и белая пимпочка спуска вроде бы даже нажалась. Ни звука. Ничего не происходило. Тут у мужика с балкона отвалилась голова, каким-то образом мгновенно превратившись в череп, совершенно сухой и бурый, какой есть почти в каждом номере National Geographic. Потом торс под одеждой осел, гремя костями, колени подломились, и секунду в поле зрения Флинн оставались только его руки, совершенно не затронутые тем, что произошло с остальным. Она глянула на пистолет, дуло блестело, словно облизанный леденец, потом на бурый череп, откатившийся от тела на полу. «Видимо, кровь остается внутри», — подумала Флинн, и вспомнила свежий печеночный срез кирпича на Оксфорд-стрит-променаде. Из черного костюма палкой торчала бурая кость. «Вот и хорошо, что юридически ты тут не существуешь», — прошумело внутри. «Смерть от несчастного случая». Робо-девушки двинулись к Флинн, но беленая стена справа задымилась, большой квадрат гранита выпал в клубах пыли, и из черного отверстия вылетел огромный куб. Веселенького красного цвета, как из детского набора, только гораздо больше. Он с керамическим хрустом расплющил робо-девушек о противоположную стену и завис, подрагивая в нескольких футах от пола, как приклеенный. Внутри что-то тихо рокотало, как будто вдалеке заводится сразу несколько мотоциклов. Затем он отскочил от стены, перевернулся в полете, осколки метикоид посыпались на пол, беззвучно приземлился на вершину и остался стоять так, на весу, красный, невозможный. «Охрана», — тихо сказал старик с цилиндром. «Красный, красный!» Он кого-то предупреждает о красном кубе. Краем глаза Флинн заметила, что Уилф, чьи наручники тоже рассыпались в пыль, пытается встать. «Сядь нахер, Уилф!» — рявкнула она. Он послушно сел. «Привет, Генри!» — донесся с лестницы приятный мужской голос. «Извини, что взломал твою машину». Из подарки выступил экзоскелет и остановился, будто смотрит на старика с цилиндром, только у него не было глаз видимых. Хотя, может быть, смотрел гомункул из банки на массивных плечах. «Красный», — тихо повторил старик. «Извини, что убил твоего водителя и охранников», — продолжал рекламный голос, словно оправдываясь, что в магазине нет 2% молока. Куб слегка крутанулся на вершине. Появилась Лоубер в квадратной панели почти на всю грань. «Вам будет неприятно узнать, сэр Генри», — произнесла она своим голосом, не скрежетом в костях, — «что в должности вас сменит давний соперник и заклятый враг Марчмонт Семенов. Пост поминария сопряжен с множеством неловких моментов. Однако мне до последнего времени казалось, что вы неплохо справляетесь». Высокий старик молчал. «Торговля недвижимостью и строительные проекты с извлечением ресурсов?» — спросила Лоубер. «И ради этого вы сочли возможным пойти на сделку с такими, как Аль-Хабиб?» Высокий старик снова не ответил. Лоубер вздохнула. «Бертон», — сказала она с легким кивком. Экзоскелет поднял обе руки. Теперь на них были черные роботские перчатки. То ли вместо жутких человеческих, то ли поверх на правом запястье распахнулась дверца, из нее выскочил леденцовый пистолет. Из второй дверцы чуть побольше на правом запястье выглянул жезл Лоубер, золото и слоновая кость. Выглянул и тут же вдвинулся обратно. Бертон лучше умел целиться, так что высокий старик мгновенно обратился в скелет. Пустая одежда с грохотом рухнула на пол, цилиндр покатился по кругу. «Так кого еще мне надо нахер пришить?» — сказала Флинн, демонстрируя, что у нее в руке тоже есть леденцовый пистолет. чтобы кто-нибудь что-нибудь нахер сделал там в срезе и не дал безовским дронам нас всех нахер убить. Смерть сэра Генри лишила ваших конкурентов преимуществ, которые обеспечиваем вам мы со Львом. Я взяла на себя смелость осуществить это сразу, как сэр Генри сюда вошел, исходя из допущения, что он будет признан виновным. В итоге баланс власти сместился, и силы внутренней безопасности получили приказ отступить. Блин, кого еще нам для этого пришлось купить? Значительную долю в родительской корпорации Меги, как я поняла, — ответила Лоубер. Впрочем, я еще не вникала в подробности. Мы купили Мегу? Ошалело переспросила Флинн. Это было все равно, что купить Луну. Значительную ее долю, да. «Можно мне встать?» — спросил Уилф. «Я хочу уехать домой», — объявила Даэдра. «Ничуть не удивляюсь», — заметила Лоубер. «Мой папа будет очень вами недоволен», — сказала Даэдра. «Должна с прискорбием доложить, что знаю твоего папу очень давно», — ответила Лоубер. Вошла Тлен в шоферской форме, за ней Осиан в черной кожанке с пистолетным ящиком под мышкой. Он сбоку подошел к Флинн, не сводя глаз с леденцового дула и следя, чтобы не оказаться на его линии, поставил футляр на гранитный подлокотник, открыл, взял у Флинн пистолет, аккуратно уложил в фетровое гнездо и закрыл крышку. «До свидания, мисс Уэст», — сказала Лоубер, и экран погас. «Мы уходим», — сообщила Тлен и глянула на Даэдру, кроме вас. Даэдра злобно оскалилась, и его. Тлен большим пальцем указала на красный куб. Тот подпрыгнул прямо вверх, затем в бок и с лязгом проехался по беленым решетчатым дверям камер второго яруса. Несколько светящихся полосок погасли. Куб с тем же грохотом врезался в противоположную стену, кувыркнулся в воздухе, снова встал на одну вершину, и его углы замелькали в нескольких дюймах от подбородка Даэдры. Та даже не попятилась. «Пошли», — сказала Тлен. И снова в цепочку по лестнице Тлен, Флинн, следом Осиан и экзоскелет. «Что там Коннор с ней делает?» — спросила Флинн через плечо. «Напоминает о возможных последствиях», — ответил Осиан. «Или, по крайней мере, пытается. И волоска на ней не тронет, конечно, да, впрочем, и ума ей не прибавит и грамма. Папаша — большая американская шишка». Сверху донесся оглушительный металлический лязг.